С этим он побежал в свою комнату и лег в постель. Родители вернулись в кухню. Кирилл посмотрел на жену и сказал: «Дай-ка мне Библию и прочти, что написано на бумаге, которую принес Вилли из воскресной школы». Жена нашла этот кусочек бумаги и прочла из Библии книгу Откровения, 3 главу, 20 стих. Кирилл начал перелистывать Библию, чтобы найти Откровение, но так как он начал с самого начала, то искал довольно долго. Наконец, он добрался до Откровения, нашел 3 главу и 20 стих. Вот он. И как же он был удивлен, когда увидел, что весь этот стих подчеркнут толстыми красными линиями. Это, конечно, сделал его отец. Значит, он знал это место и, очевидно, считал его очень важным. Со своеобразными чувствами Кирилл начал громко читать. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Когда они прочли эти слова, то оба не поверили глазам своим. Значит, Вилли был прав? Точно так, как он говорил, хотя и не так передано его детскими словами, но это написано в Библии, к тому же в старой дедушкиной Библии. Глубокая тишина воцарилась в комнате. Что руководило учительницей воскресной школы именно в этот вечер зайти к Вилли? Она хотела ему передать маленький Новый Завет в следующее воскресенье, но почему-то в этот вечер сама зашла к ним. Почему? Она и сама этого не знала. Ясно одно, что кто-то свыше руководил ею в этот момент и направил в домик родителей ее любознательного ученика. Так как было уже поздновато, то она решила, что зайдет, отдаст Новый Завет и сразу пойдет домой. Но когда она 2 раза стукнула тяжелой колотушкой в дверь, то из дома услыхала радостный крик. Раздались быстрые шаги, дверь мгновенно отворилась, и перед ней очутился сам хозяин дома Кирилл. Он держал на руках своего сынишку, который был уже в ночной рубашке, а за ними с испуганным бледным лицом стояла мать. «Это учительница, папа!» Учительница была намерена сейчас же уйти, но теперь это оказалось невозможным. Она прошла в маленькую кухню, и вот она стоит у стола с открытой Библией. Между тем, как 3 лица выжидательно смотрят на нее. И стук в тот самый момент, когда читался этот стих из Откровения, поразил их сердца, как удар грома. Учительнице дано было снять заржавелые засовы с их сердец, которые так долго были заперты для Слова Божия. Долго-долго все сидели вместе, и учительнице пришлось много потрудиться, отвечая на все вопросы Вилли и его родителей. Отцу и матери Вилли казалось, что после длинной и долгой ночи наступит светлый день. Прежняя их жизнь представилась им теперь в совершенно новом свете. Они раньше думали, что были порядочными, честными людьми, лучше многих других. Но теперь они все более сознавали, что они перед Богом не что иное, как жалкие, нечистые грешники, которые нуждаются в спасении и спасителе. А вместе с тем мысль о таком милостивом Господе, который в такой необычной форме и к ним постучал, наполняла их сердца удивлением и страхом. Тот вечер был поворотным в семье Крамер, особенно у отца. У него как будто пелена с глаз спала. Многие изречения его отца из Библии пришли ему на память. Но сейчас они звучали иначе, имели другое значение для него, чем тогда. Он не мог понять того, как он мог до сих пор быть таким бесчувственным и слепым. Каждый вечер теперь он усаживался за стол и читал свою старую Библию. Однажды учительница опять была у них дома. Она теперь часто приходила и всегда была дорогой гостьей. Вилли по обыкновению сидел возле отца, а мать была занята каким-то рукоделием. Некоторое время разговор шел о том, что стало дорого теперь каждому сердцу. Когда наступило молчание, Вилли, ухватив за руку отца, сказал: «Не правда ли, папа, мы теперь все вместе пойдем на небо? Ты, мама и я. Ты мне это обещал, и мама тоже». «Да, мой дорогой сыночек, да благословит нас Отец Небесный, и да поможет Он нам достигнуть неба». Затем он попросил учительницу прочитать вслух всю третью главу из Откровения. Эта глава стала его любимым местом в Библии, потому что она впервые рассказала ему о милостивом Господе, который без устали терпеливо стучит в черствые, каменные сердца грешников, чтобы пробудить их от сна и занять место в их сердцах. Учительница взяла в руки старую Библию и прочла медленно и торжественно серьезную и прекрасную главу. Все слушали с благоговением. Они теперь знали, что и им предлагалось золото, очищенное огнем, белые одежды и новое имя. Они знали, что их внутреннее ухо услышало голос доброго пастыря, что сердечными глазами они увидели того, чье имя Чудный, который своей божественной милостью и о них вспомнил и действительно чудным образом привлек к себе. И он стал, хоть Вилли и иначе себе все это представлял, желанным гостем в их доме. С каким глубоким чувством они сегодня слушали эти драгоценные слова: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, 3 глава, 20 стих. поспеши на стук. В тишине ночной порою слышен сердце стук. Ты ответь мне, что такое происходит, друг? Не скажи биенье пульса, глубже здесь вопрос. То стучит любовь Иисуса, то стучит Христос. Смерть неслышно настигает бедных, богачей. Не стучит, не умоляет, все подвластны ей. Ну, а этот раздается вновь один и тот же. Неужели отвернешься, скорбно отойдешь? Что за приговор ужасный ждет тебя тогда, грешник бедный и несчастный, в страшный день суда? Снова стук, как будто в дверцу. Будь разумным, друг, распахни Иисусу сердце, поспеши на стук. Дорогой друг, вошел ли он уже к тебе? Он стучал уже много раз в двери твоего сердца. Открыл ли ты ему? Если нет, поспеши открыть и впустить его в свое сердце. Разве ты не слышишь приглашения, как зовет тебя Господь благой, получить в нем мир и искупление, смыв грехи в его крови святой? Разве ты не слышишь приглашения взять свой крест и следовать за ним, ставши на тернистый путь спасения в вышний город и Иерусалим? Разве ты не слышишь приглашения всей душою истину любить, на Голгофу, к древу все прощенья всех отягощенных приводить? Разве ты не слышишь приглашенья зло добром и правдой побеждать, истомленным в горестном хожденье, как источник счастья указать? Разве ты не слышишь приглашенья царство правды в мире созидать? Встань, прими разумное решение, чтобы не пришлось Христу стучать. Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали очень интересный рассказ «Се стою у двери и стучу». Ваши отзывы о наших радиопрограммах вы можете посылать по следующему адресу. «Голос мира», PO Box 92 123, Портланд, Орегон 97-292. А также вы можете нам звонить по следующим номерам телефонов 503-257-2193, 503-762-6054. Нам остается только сказать: Божьих вам благословений в этот вечер и до следующей встречи в эфире. Достой меня вечной.